Дмитрий Парсиев. Стратегия реальных ресурсов. Глава первая. Я нахожусь в помещении, сильно напоминающем современную лабораторию, или небольшой сборочный цех, или нечто среднее. Стою на наноящике, а надо мной возвышается арка виртуального погружения с той самой оптоволоконной петлей, что делает ее похожей на виселицу. Только это очень большая арка. Как будто она предназначена для погружения в вирт очень-очень больших людей, трехметровых. Спрыгиваю с наноящика, он тоже больше обычного, раза в два. Но вот правда, тут каких-то великанов в виртуальность запихивают. Прохожу по помещению. Стеллажи заполнены однотипными пластиковыми изделиями и деталями, что подтверждает догадку про сборочный цех. Откидываю шторку, закрывающую часть цеха, и рефлекторно вскидываю лук. Передо мной рядком стоят пятеро стальных големов. Едва удерживаюсь, чтобы не пустить стрелу. И правильно делаю. Големы стоят совершенно неподвижно и на меня никак не реагируют. Пока, во всяком случае. А у них, кстати, какой уровень? Тоже первый. Всплывающая подсказка над головами никуда не делась, только обозначает железных болванов иначе. Кибердрон – первый уровень. Кибердрон? Серьезно? Меня сменой вывески не обманешь. Я этих механоидов за последние дни видел тысячами. Так что, при всей абсурдности ситуации, придется признать, эта великоразмерная арка – предназначена не для виртуального погружения, а для виртуального выгружения. Корпа нашла способ вытаскивать болванов из игры в реал. Этим объясняются и размеры арки. В такую аккурат пролезет титановый голем. Теперь понятно, как они в городе появились. А здесь никакой не сборочный цех, тут скорее тюнингом занимаются. Големов здесь обвешивают пластиковыми нашлепками. Вон и штабели желтых рабочих касок, и даже подошвы на прорезиненном ходу, чтоб механоиды железными пятками не грохотали при ходьбе, как подкованные лошади. Внезапно раздается щелчок электронного замка. Понимаю, что сейчас кто-то сюда зайдет, пристраиваюсь рядом с неподвижными големами, а точнее уже кибердронами, и задергиваю шторку. Слышу шаркающие звуки. Плохо различимые слова невнятного разговора. «Сколько этих сталось?» «Пятеро. Оденем? Можно будет?» С этими словами откидывается шторка. На меня уставляются две пары округлившихся глаз, тех самых молодых корпорантов, что обслуживают оборудование в жилом комплексе. Над каждым всплывающая подсказка. «Гражданский специалист, без уровня». «Ёп! Я чуть не обосрался!» Делится молодой корпорант интимной подробностью наполненного внутреннего мира. «Ты как здесь оказался?» – ошарашенно спрашивает старший. «Ну, так-то да, видок у меня еще тот. Как положено новичку первого уровня, я одет в нубские грубые шкуры варвара-славянина. Вопросы здесь задаю я!» Пытаюсь отыгрывать крутого и нагловатого безопасника. «Да с хера ли ты тут вопросы задаешь?» — возмущается старший. «Вот именно, у тебя допуска нет!» — поддакивает младший. «А ну, притихли, оба!» Поднимаю лук и демонстративно накладываю кривую говенную стрелу с ржавым наконечником. Увы, мое боевое оружие корпорантов впечатлило, но недостаточно. «Кот! Синий кот!» – верещит корпорант и ныряет под стеллаж. Второй не заставляет себя ждать и следует примеру первого. А в следующий миг просыпаются пятеро стальных големов. Уворачиваюсь от просвистевшего над ухом меча и решаю, что работники применили неплохой тактический ход, и тоже бросаюсь под стеллаж, только под соседний. Ближайший, к сожалению, занят хитрожопыми корпорантами. Стеллаж не выдерживает стального натиска, и я вынужден сменить диспозицию. Мне приходится повторять стратегию заключительного боя за взятие цитадели стального трона. Ударил и отбежал. Я бегаю от кибердронов, обваливая на их пути стеллажи. Одного механоида уделал, выпустив 3 стрелы. Все-таки на первом уровне даже голем как боец говно. Но другого оружия у меня нет, а до перезарядки 30 минут. Еще одного болвана мне удалось уронить, ловко подсунув под ступню низкую колесную погрузочную тележку. Тележка предательски покатилась, кибербоец навернулся затылком об бетонный пол. Выговор корпорантам: не снабдили его рабочей каской. Голема не убило, но на ноги он не скоро поднимется. Корпоранты, азартно наблюдавшие за сражением из-под стеллажа, пришли к выводу, что оставшиеся 3 со мной могут и не справиться, и решили озаботиться подкреплением. Они вылезли из укрытия и ринулись к арке. В 2 нажатия активировали аппаратуру, под волоконной петлей тут же заплясали молнии. Засада! Если они призовут сейчас Титана, мне точно не справиться. Засранцы тоже это понимают и радостно потирают руки. А я никак не могу до них добраться. Я едва успеваю уворачиваться и прятаться за последние уцелевшие стеллажи. Пошел 5-секундный отчет. 5, 4. «Ну все, безопасник!» — воинственно кричит старший корпорант. «Ты влип!» 3, 2. «Тебе хана!» — не менее воинственно подтверждает младший. 1, 0. «Ты труп, безопасник!» Я ухмыляюсь и выкрикиваю короткое. «Иваныч, врыло!» Чем хорош доблестный пожарный паладин, так это способностью мгновенно оценить обстановку. Еще бы, у Иваныча колоссальный стаж работы в условиях чрезвычайных ситуаций. Едва переместившись в локацию 0, он тут же правильно расставляет приоритеты. Заряжает кулаком в ухо одному корпоранту, а в следующий миг пробивает в челюсть другому. «Иваныч, помогай!» Паладин бросает беглый взгляд на отрубившихся работников, достает из инвентаря косорукий нубский меч и бросается мне на подмогу. Он умело перетягивает на себя агрессию, а я произвожу отстрел откатившегося боезапаса. Заодно опрокидываю один из последних устоявших стеллажей на голема, что пытается подняться с пола. Кибердроидов осталось всего 2. У нас все шансы на скорую победу. Но младший корпорант, превозмогая боль в ушибленном ухе, схватился за пульт управления и еще раз активировал портальную арку. Вероятно, решил, что появление Иваныча оказалось случайностью. Вместо желанного титанового голема под контуром появился дикар в хламиде мага-новичка. «Хватит их сюда портировать!» – простонал ударенный в челюсть старший корпорант. «Ты не видишь, что ли, сбой в работе оборудования?» Упавшие духом корпоранты мешать нам больше не пытались. К тому же дикар кинул на Иваныча слабенькое усиление, от которого паладин будто хапнул синтетического допинга последнего поколения. И забил оставшегося голема тупым мечом до состояния пожеванной упаковки из-под собачьего корма. «Вам все равно отсюда не выбраться!» — занул корпорант, затравленно забиваясь в угол. «Сейчас сюда вся охрана набежит!» «Это сама?» Иваныч переводит на меня вопросительный взгляд. «Не-не!» — спешу успокоить паладина. «Если бы они могли вызвать охрану, не стали бы пытаться портировать сюда големов. Здесь секретный режим. Любая связь блокируется. Это не значит, что нас не вычислят, но не прямо сейчас». «Сева, так и у меня только один маленький, но очень важный вопрос», — начинает дикар. «Мы в реальности», — отвечаю, недослушав. «Сейчас я уверен в этом на 97%, и скоро смогу убедиться на все 100. Однако...» «Но прежде я хочу прояснить другое», — приближаюсь к скулящим в углу корпорантам. «Где Ксюша?» «Какая Ксюша?» В их глазах страх и ужас. С портала из цитадели Стального Трона ее перекинули первой. «Мы не знаем никакую Ксюшу». «Иваныч, готовь щипцы и паяльники. Ребята не желают говорить нам правду». Не надо паяльники, мы можем поднять журнал переброски. Так поднимай свой чертов журнал, ору на корпоранта. Живо! Пока работники поднимали журнал, от них стало нехорошо пахнуть. Пока они разбирались, куда могла быть заброшена Ксюша, к нехорошему запаху добавился неприятный цвет лица. «Вот, она в закрытой локации», — бормочет корпорант посиневшими губами. «Портируй ее сюда! Ты не понял? Портируй ее сюда!» «Вы не понимаете! Сюда можно портировать аватар не ниже 200 уровня!» Снова начинает ныть корпорант и тыкать пальцем в экран с игровыми данными. «А у нее как раз уровень 200!» — хлопаю работника по плечу. «Портируй, сученыш!» Офигевший корпорант быстро набивает координаты портальной переброски и активирует арку. Ксюша появляется в легкомысленной короткой тунике начинающего целителя. На ногах сандалии с ремешками, волосы заплетены на древнегреческий манер. Как и все мы, она слетела на первый уровень. «Севка!» «Я самый! Ты как?» «Бейдж врал, что запер меня в офисе навсегда. А так все отлично». «Ну, Бейдж не врал, поэтому пришлось выдергивать тебя в реал». «Куда?» «Это не вирт, Ксюха, это реальность». «Ты шутишь?» «Ты не шутишь». «Увы, он не шутит», — подтверждает Дикар. «Не до шуток, Эдсама». «Они не шутят», — подключается младший корпорант. «Это все аура. Корпа превратила человека в батарейку, и человек вдохнул жизнь в виртуальный цифровой мир». «Вы все с ума посходили!» Ксюша спрыгнула с наноящика, деловито осмотрела мою разодранную в бою руку и применила малое исцеление. Рана тут же начала затягиваться. Ксюша покачала головой. «В игре лечение раны по-другому выглядит. Это действительно реальность». «У меня такие пустяковый, но насущный вопрос». Дикар обвел взглядом разгромленную лабораторию. «Что мы будем делать дальше?» От этого невинного, казалось бы, вопроса молодого корпоранта почему-то перекосило, а старший, воспользовавшись моментом, когда от него отвернулись, толкнул ногой столик, на котором лежал пульт управления аркой. Может, пульт и не разбился бы, упав на бетонный пол, но младший корпорант извернулся и долбанул по нему пяткой. «Вы чего это само творите, бесово семя?» «Нельзя портировать сюда людей!» — выкрикивает старший бесстрашно, как взятый в плен мальчишки-бальчиш. «Это почему?» «Невозможно просчитать последствия. Это входит в противоречие с природой вещей». «Нормально. А големов портировать можно? Это не противоречит?» «Так то всего лишь големы, овеществленные куски программного кода». «Сам ты это само, кусок программного кода!» — осерчал пожарник и сжал кулак, явно примериваясь, чтобы влепить корпоранту с другой стороны для симметрии. «Иваныч, плюнь на них. Есть у меня подозрение, что они уже кого-то портировали в виде эксперимента. И результат им сильно не понравился». Перевожу взгляд на корпорантов. «Признавайтесь». «Было один раз», — младший корпорант шмыгает носом. «Корпа раскачала одного некроманта до 200-го». «Вот мы страху тогда натерпелись», — признается старший. «К тому моменту, как его, ну, того, успокоили, он успел полтора десятка скелетов поднять». «Ага, тут, оказывается, старое кладбище недалеко». «Что с вас взять, придурков? Это ж надо было додуматься, портануть некроманта с поехавшей крышей. Ладно, мы все равно больше не собираемся портировать сюда живых людей». «А варваров?» — скидывается Иваныч. «Толку с них сейчас. На первом уровне они тупенькие и слабенькие. Ты вот что, свяжи-ка этих покрепче». «Вы все равно без пульта ничего не сделаете». Зря корпорант не прекратил играть в героя. Молчал бы в тряпочку, не получил бы второй раз от Иваныча по морде. Пока паладин приматывал работников к стульям, я осмотрел оборудование и вынужден был признать, что без пульта мы на самом деле сюда больше никого не портируем. Обойдемся как-нибудь без куда на следопыта. Поднимаю игровой интерфейс, что на этот раз подкинула нам судьба. Варвар-славянин, уровень 1, сила 10, дух 10, умение стрельба из лука. И все? Нет, не все. Значок вопроса подмигивает. Нажимаю. Вам доступен выбор ветки особых умений. Переговорщик или командир лучников. Выбор очевиден. Вести с Корпой переговоры не собираюсь. Вы выбрали особое умение. Командир лучников. В вашем отряде пока нет ни одного лучника. Желаете исключить их из отряда? Совсем очумели игроделы. Быстро подтверждаю, что Ксюша Иванович и Дикар в моей команде. Их аватарки сразу появляются в командирской вкладке. И, кстати, за 5 убиенных големов нам подкинули 100 очков опыта. Мне, как командиру, предстоит решить, кому его отдать. А этого в аккурат хватает на 2 уровень. Да, выбор непрост. Поднять Ксюше целительную силу не менее важно, чем усилить паладина. «Дикар!» — окликаю задумавшегося мага. «Что у тебя с ветками развития?» «В активе пока только простое усиление», — тут же отзывается Дикар. «Но открывать могу любую, что имел в игре». «Даже телепорты?» — отвожу мага в сторонку, чтобы корпоранты уши не грели. «Естественно!» «Описания по телепорту имеются?» «Очень скудное», — вздыхает маг. «На 2 уровне могу открыть микропортал. Что он дает, понятия не имею». «Ладно, начинать с чего-то надо». Вкидываю 100 очков опыта в Дикара. «Магия нам сейчас важнее грубой силы». Дикар отзванивает получением 2 уровня, кривит губы и производит манипуляцию через игровой интерфейс. Судя по складкам на лбу, выпало ему отнюдь не имба. «Карлыч, не томи это само!» Шепотом просит Иваныч, оглядываясь на примотанных работников. «Читаю», — не размыкая губ, сообщает Дикар и начинает едва слышно зачитывать описание из своего интерфейса. «Поздравляем, вы открыли ветку порталов. На начальном уровне умения вам доступен микропортал. Дальность действия до 2 метра. Вес портируемого предмета или существа не превышает 5 кг». «Разводняк от сама!» Возмущается Иваныч придавленным сиплым голосом. «С таким умением только кошельки от сама из карманов тырить». Тут я с Иванычем согласен. Тоже рассчитывал на большее. В любом случае, отсюда пора уходить. Если не порталом, то хотя бы ногами. Нам пришлось подтащить одного из корпорантов к двери вместе со стулом, чтобы воспользоваться его запястным сканером и открыть дверь. Выходим в коридор. Указатели сообщают, что мы на -2 ярусе жилого комплекса. Заглянем в наш жилой бокс. Озвучиваю ближайший план. Нам с Ксюшей надо переодеться. Ну и Дикару с Иванычем что-то постараемся подобрать. Вид у нас слишком вызывающий. В нубских игровых шмотках нормальные люди не ходят. Но прежде я должен кое-что проверить. Отправляюсь в свою кабинку для вирт-погружений, благо тут рядом. Она пуста. Моей тушки там нет, значит, мы каким-то образом протонулись в реал вместе со своими телами. Для очистки совести заглядываю в Ксюхину кабинку. Та же картина. Возвращаюсь к соклановцам. «Севка, ты куда бегал?» «Хотел убедиться, что мы попали в реал целиком». «Уж не по частям, это само». Поднимаемся на этаж на лифте, добегаем до бокса. Родная дверь меня признала и разблокировала входной замок. «Системные шмотки не оставляем», — предупреждаю соклановцев, вываливая из шкафа свою одежду. «Убираем в инвентарь». Дикару мои вещи более-менее подошли, хотя и сидят мешковато, а вот Иванычу все оказалось мало. Кроме старой растянутой футболки, на него ничего не налезло. В расстройстве пожарник отправился к холодильнику, где на случай его появления мы всегда держим пару банок пива. Остальные тоже выразили желание перекусить и попить чаю. Так-то у нас нет времени рассиживаться. Связанных корпорантов могут обнаружить в любой момент. Но голодными ходить тоже не дело. Надеюсь, 5 минут погоды не сделают. Пока Ксюша кипятит чай, Дикар нарезает бутеры, а Иваныч пьет пиво, провожу беглую инвентаризацию интерфейса. Все, что касается игрового функционала, сохранилось, а вот функционал для реальной жизни не активен. Банковский счет, социалка, идентификатор гражданина, даже проездной на транспорт – все мертво. И, в общем, это плохо. Но, с другой стороны, навигатор нас тоже не отображает, и это хорошо, прямо очень хорошо. «Севка, чего там уткнулся?» Ксюша пододвигает мне тарелку с бутерами. «Налегай!» «У меня есть 2 новости». «Давай, сама, сначала хорошую». «Для всех систем слежения мы невидимки». «А плохая?» «В самолет нас не пустят, и на поезд тоже. Боюсь, нам даже электробус заказан». «То есть в Красноярск мы не летим?» «Увы, тут даже лысый не поможет». «Надо папке хотя бы отписаться», — ахает Ксюша. «Он переживать будет». «Не выйдет, связи нет. Для соцсетей мы в Вирте». «А игровой чат?» «Для Вирта мы в офлайне. Вот что. Я обещал Павлу Валентиновичу, что в течение недели мы отправимся в Красноярск. Так вот, мы с тобой отправимся в Красноярск». «На чем, Севка? Ты представляешь, какое это расстояние?» «Ну, насчет того, как быстро мы до Красноярска доберемся, я никаких обещаний не давал. Программная логика Мырхакыра услужливо подсовывает мне возможность выкрутиться. Тут уж как карта ляжет». «Сева!» Иваныч сурово сдвигает брови. «Мы тоже отправимся с тобой в Красноярск. Да, Карлыч?» «Вне всякого сомнения», — подтверждает Дикар.